Микеланджело Буонаротти, 1475-1564, итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт. Но знают ли те, кто его обвиняет, какая мука неудачный брак? Развестись легко сказать, но как? И почему нельзя разойтись попросту, без всяких судейских? На борту австралийца, а потом на борту парохода, который доставил его из Новой Зеландии на Таити, Гоген думал одну и ту же думу и приходил все к тем же выводам. Он умрет здесь. Он построит себе хижину, будет разводить птиц, выращивать овощи, а также ваниль и кофе, и будет их продавать. А мое семейство, уж если без меня им помочь некому, пусть выкручивается, как знает. Никогда, никогда. В Порт-Саиде Гоген накупил порнографических открыток, а приехав на Таити, где уже не мог вернуть Техуру, которая вышла замуж, пустился в разгул с местными женщинами. Все ночи напролет отчаянные девчонки не вылезают из моей постели. Вчера у меня их было сразу три. Сначала он подумывал, не перебраться ли ему на Маркизские острова, но в конце концов арендовал клочок земли в Пунауя, сравнительно недалеко от Папиэти, по дороге, идущей вдоль моря к Матайя. Пожалуй, это был самый красивый район Таити. Широкая долина спускалась с холмистого берега вглубь острова и тянулась до горы Орофена, самой высокой вершины острова, достигавшей 2200 метров. Хижины туземцев прятались среди кокосовых и банановых деревьев, гуав, красного жасмина и брахихитонов. Вдоль лагуны, переливавшейся всеми мысленными оттенками, на много километров тянулся белый пляж. Напротив вздымался остров Мориа, фантастически выделявшийся на фоне волн в ореоле заката. В этом волшебном уголке художник выстроил просторную хижину из двух комнат, крытую листьями кокосовой пальмы. В спальне всегда царил полумрак, и было прохладно, мастерская была залита светом, на полу Гоген расстелил циновки, старый персидский ковер, стены увешал рисунками, тканями, расставив повсюду безделушки. Рядом с хижиной находился сарай-конюшня, где Гоген держал купленные им лошадь и двуколку. «Как видите, особенно жалеть меня не приходится», — писал Гоген Монфреду в ноябре, и, шутливо упомянув о своей разгульной жизни в первые недели пребывания на Таити, добавлял: «Но теперь я хочу покончить с распутством, взять в дом серьезную женщину и работать, не покладая рук, тем более, что я чувствую себя в ударе и думаю, что буду писать лучше, чем прежде». И однако его не покидала тревога. Кроме письма Монфреда и еще одного от Мориса из Парижа, не было ни строчки. Его должники, и в частности Боши, который еще в июле должен был выслать ему 2600 франков, не торопились с ним расплатиться. А деньги таяли. Постройка хижины обошлась дорого, и к тому же он признавался сам: «Как всегда, когда у меня заводятся деньги и появляются надежды, я трачу, не считая. Но если ему теперь не пришлют денег, он вскоре окажется на мели». Отныне, как только приходила почта, Гоген бросался к почтовому окошку, с каждым разом все больше торопясь и волнуясь. Ночь тщетна, ни писем, ни переводов не было. Как и 4 года назад, за первой поездки, началось бесконечное ожидание, и снова его охватывало чувство неуверенности, мучительной, тягостной неуверенности. А это самое худшее в моем положении. Хоть бы ему написали, чтобы он знал, как обстоят дела. Даже дурные новости он хотел бы неизвестности. Ждать бездействия и мучительной тревоги — вот все, что ему оставалось. Эта тревога, которая ощущала сознание собственного бессилия, лишала Гогена мужества и сил в борьбе с физическими недугами. В размягчающем климате Таити снова открылись раны на его ноге. Лодыжка болела, он не спал ночами. Печальной была для него зима 1895-96 года, когда красота Пунауя, пылавшей под солнцем яркими красками,